Казалось, все должно бы наладиться. У Алины, наконец, появилась поддержка в лице Миртова, и она расслабилась. Даже температура больше не поднималась. Мы пообедали, и она пожелала выйти на крыльцо подышать воздухом. Но я смотрел, как она играется с медвежонком, и мрачнел все больше. Мне нужно ей как-то рассказать. Черт, но как? Мы хоть и решили встречаться, она все равно держит дистанцию. То ли после вчерашнего, то ли вообще не привыкла к отношениям. Мне хотелось усадить ее к себе на колени, но она уселась рядом на ступеньку. И чтобы не грузиться, я направился в хозпристройку провести инвентаризацию инструментов и прикинуть, чем на участке стоит заняться в первую очередь. Не могу я ей сказать: «Алина, я медведь». Так делают только мудаки, которые закрывают потом девушек у себя в берлоге и не дают выбора. Москвички с приданным, конечно, в последнюю очередь так рискуют, потому что комитет по регистрации союзов не одобрит такой вариант, и оборотню придется отвечать головой за присвоение такой девушки. У меня, кстати, близкий к этому случай. Если Алина не сообщит комитету с улыбкой, что сама за меня замуж собралась, кашлять мне в газовой камере. «Богдан?» Я обернулся на дверной проем и увидел Алину. «Как ты тут видишь что-то в такой темноте?» — удивилась она. «Тебе звонит друг». И она протянула мне мобильник. Действительно, звонил Капа. «БДСМ!» — вдруг заорал он в трубке, стоило мне принять звонок. «Не смей, понял меня, не...» — послышался звук глухого удара. Шерсть на загривке встала дыбом, а потом я услышал голос Сивова. «Привет, Богдан, давно не виделись». «Ты трус, Сивый!» — прорычал я почти натурально. «Я тебе глаза выцарапаю». «Почему же, трус?» — усмехнулся он. «Я как раз решил принять твой вызов. Понимаешь, Богдан, от меня никто не уходит просто так. И ты не будешь первым. Хочешь увидеть своего друга живым — приезжай на стрелку. Координаты я тебе сброшу. Сегодня в 10». Я слушал какое-то время гудки в трубке, прежде чем вспомнил, что Алина все еще стоит рядом. И, кажется, она слышала достаточно. «Что случилось?» — потребовала она. «Пошли в дом». Подхватил я ее под руку и повел к крыльцу. «Богдан, я слышала все. У тебя проблемы. Твой друг в беде?» «Именно у меня проблемы». «Нет!» — вырвалась она из моей хватки. «Это у нас проблемы. Ты собираешься куда-то бежать и спасать друга?» «Пока что я никуда не бегу, а пытаюсь подумать», — огрызнулся я. «Только что тут думать, я не могу бросить Капу. Но Сивый не собирается принимать вызов. Он показательно выдаст мне то, что осталось от Капелла, натыкает мордой в его кровь и пригрозит, что так будет с каждым, кто мне дорог. Вот и весь вызов. Позвать на помощь моих знакомых из следственного. Посоветоваться с Денисовым. У него нет ничего на Сивого. Но ведь я могу дать... Я не закладывал Сивова, конечно же, когда сидел в тюрьме, и никто не знал, что я из его банды. Но теперь все поменялось». «Богдан?» Алина взяла меня за руку, а я притянул ее к себе и обнял. Тяжелый вздох опустошил. «Я кое-что придумал», — прошептал ей в висок. «Не бойся, справлюсь». Но только она хотела что-то сказать, зазвонил ее собственный мобильник. «Вадик», — закатила Аля глаза и поднесла мобильник к уху, оставаясь в моих объятиях. «Аля, мама твоя пропала», — хмуро выдавил Вадим в трубку неожиданное. «Что?» — воскликнула Аля. «Как?» «Не знаю, нет ее нигде». «Ты звонил в милицию?» «Не считай не так быстро», — вздохнул он. «Но мы должны ее с тобой найти». Я подобрался, напряженно слушая. «Видишь ли», — продолжал Вадим, — «я продолжаю думать, что все это так или иначе связано с твоим Богданом. Тут следственный взял Мшетовича за жопу, и вроде Миртов действительно нашел какие-то несостыковки в финансовом отчете. Короче, геморрой — это все для меня, понимаешь? Ничего об этом не знаешь? И откуда он все узнал? Что с мамой? Давай встретимся и решим. И не звони никому, у нас и так проблем по горло, поняла? Богдану своему тоже не говори. Одна приезжай. Я вытащил свой мобильник, лихорадочно соображая, и быстро написал Алине ответ в заметке. Место назначишь ты, скажи, что далеко и не успеешь к нему. Ладно, — судорожно закивала Алина, прочитав текст на экране моего мобильного. Мне нужно время, чтобы как-то выбраться отсюда. Мы далеко очень, и я понятия не имею, куда именно меня увез Богдан. Ключи от машины у него, но я справлюсь, я дам тебе знать, когда смогу выехать. И место встречи тоже скажу, хорошо? Как только пойму, где я вообще, мы все обсудим, да, Вадик? Да, Альда, устало согласился он. Жду твоего звонка. Когда она опустила трубку, я снова зазнобила. Он украл мою маму, просипела она, глядя мне в лицо, а потом приложила ладони к губам. Что ему нужно? «Убрать вас обеих и заполучить наследство», — констатировал я мрачно. «Видимо, проштрафился он перед своими спонсорами, задолжал много бабла, а теперь Мшетовичу каюк, и денег ему назад никто не отдаст». «Я не оставлю свою мать», — замотала она головой. «Конечно, не оставишь. Ты умница и все правильно сказала». «Мы будем звонить Анатолию Михайловичу?» «Нет, если с тобой не выгорит, Вадим убьет твою маму и вступит в право наследства. Он ее сын, пусть и приемный. Пусть не все, но право распоряжаться фондом он получит». «Что мне делать?» — проскулила она. «Что нам делать, ты хотела сказать». «О боже, что же теперь нам со всем этим делать?» — воскликнула Аля, вцепляясь в мою футболку. «Мы же... тебе же друга надо спасать». «Надо. А как успеть сдохнуть и там?» Я помолчал, раздумывая. «Аль, скидывай Вадику место».